27 января 2017 года, 09:15, Санкт-Петербург, Купчино. Павел Павлович Одинцов. Все выше и выше и выше. Старенькая девятиэтажка с неработающим лифтом и лестничными площадками, пропахшими запахами кошачьего и не только кошачьего туалета, вот уж не думал, что в славном граде Петра есть такие дома. Как назло, крайне нужный мне профессор Архангельский проживает на последнем этаже. Интересно, он улучшает свою физическую форму, бегая по лестницам туда-сюда, или уединился в своей раковине, подобно отшельнику Анахарету? Я бы на его месте точно уединился, сил моих нет. Но ведь считал, что нахожусь в превосходной физической форме. Говорят, что царских путей нет в математике. Так вот, их нет и в девятиэтажке с поломанным лифтом. Могу лично это подтвердить. Если тебе нужен человек, то будь любезен, лезь за ним лично до своих двоих на самый верх. Среди своих коллег, да и по картотекам нашей конторы, профессор слыл безвредным чудаком, влюбленным в свой 17 век. При этом он не поддерживал разговоров о политике, не подписывал фрондирующих писем и не ходил на марши протеста, а значит, не получал никаких западных грантов и жил, как говорится, на одну зарплату. Кроме того, его любимая эпоха царствования Алексея Михайловича до самого последнего момента не входила в круг государственных стратегических интересов, а значит, и его профессорская зарплата формировалась по остаточному принципу. Фу, добрался. Выше только технический этаж. Сиречь чердак. Лейтенант Соколов, на время прикомандированный ко мне с Литейного, быстро поднялся по лестнице и немного поколдовал с массивным ржавым висячим замком, запирающим лаз наверх. Береженого Бог бережет, так что пусть лучше этот ход открывает с помощью болгарки или автогена. Еще трое ребят, включая водителя, ждут нас внизу, в минивэне, отпугивая любопытных своими страшными номерами. Звоним в дверь. Ну и противный же у него звонок, будто кошку в ведре топят. Зато громкий. Если уж страхующий меня сзади Леша Соколов подпрыгнул на месте, как ужаленный, от неожиданного вопля звонка, то хозяин уж наверняка его услышал. Открыл нам дверь мужчина, что называется, неопределенного возраста, от 40 до 60. И не поймешь, то ли это у него действительно склон лет, то ли товарищ профессор просто себя запустил. Показываем удостоверение. Профессор предупрежден, поэтому впускает нас в квартиру без лишних вопросов. Проходим и оглядываемся. Квартира большая, четырехкомнатная, но в ней царит обычный творческий бардак и никаких признаков женской руки. Ничего, подвернется случай, я его на крестьянке из его любимого 17 века женю. Она его научит родину любить. Ладно, шутки в сторону. Леша занял позицию в прихожей на пуфике, а мы с хозяином прошли в кабинет. «Итак, господин Одинцов, — сказал хозяин, указывая на продавленное кресло, — я вас слушаю. Вчера мне позвонили из института и сказали, что вам нужна моя консультация. Ваше ведомство что, намечает присоединение до Петровской Руси к нашему государству?» «Сергей Викентьевич, — сказал я, усевшись в кресло, — до Петровскую Русь мы присоединять пока не собираемся. Но организации, которую я представляю, нужна ваша консультация по историческим событиям, происходившим на Руси и поблизости зимой 1679-80-х годов. И еще, в организации, которую я представляю, недолюбливают слово «господин». Нам милее старомодное «товарищ». «Интересно, господин Одинцов». Кажется, задумавшийся над моим вопросом профессор не обратил внимания на мои последние слова. 1680 год. Можно сказать, один из последних относительно спокойных годов перед смутой, которая и привела к жуткому и кровавому Петровскому царствованию. Ну что же, давайте посмотрим. Профессор Архангельский тем временем подошел к компьютеру и быстро-быстро защелкал клавиатурой. Итак, начал он академическим тоном. В эти благословенные времена на Москве правил юный царь Федор Алексеевич, второй из сыновей московского царя Алексея Михайловича. Благословенными эти времена являются по сравнению с последующей смутой между двуцарствием и правлением царя Петра Алексеевича, когда, несмотря на серьезные территориальные приращения, сделанные путем завоеваний, население Московского царства значительно уменьшилось. «Так вот», — продолжил профессор, — «сей юный царь у нас незаслуженно забыт». Действительно, умер он довольно рано, в 20-летнем возрасте, а правил всего 6 лет. Но за столь короткое время сделал очень много. Его младший сводный брат Петр Алексеевич фактически продолжил то, что начал царь Федор. Личность юного монарха была многогранной. Он хорошо знал польский язык и латынь, увлекался музыкой и пением, ну и, несмотря на свою молодость, обладал поистине государственным умом. Царь Федор Алексеевич сумел остановить продвижение на север могучей Османской империи, реформировал армию, да так, что она на 4/5 стала регулярной. При нем провели общую перепись населения, ввели единое налогообложение, да и сами налоги, кстати, трижды снижались. Был реформирован и госаппарат. Воевод лишили кормлений и посадили на жалование. При нем была введена единая система чинов в армии и среди дипломатов. И главное, ликвидировано местничество. Правда, разрядные книги торжественно будут сожжены лишь в 1682 году. Федор Алексеевич создал первое на Руси правительство, расправную палату. Реформировал он и судебные органы. При нем, кстати, были запрещены членовредительские казни, которые потом возродил ее младший братец. «Я не очень скучно рассказываю», — неожиданно спросил профессор. «Наверное, вас интересуют походы, войны, сражения?» «Нет», — возразил я. «Меня очень интересует все, что относится к этой эпохе. Продолжайте, Сергей Витязевич». При царе Федоре Алексеевиче на его личные средства были построены богадельни для воинов-ветеранов, для больных и инвалидов. И вообще, в Москве был, как бы сейчас сказали, бум строительства. За 6 лет правления царя Федора возвели около 10 000 каменных зданий. Да, кстати, при его дворе впервые появилось европейское платье, но пол и кафтанов никто не обрезал и бород не стриг. Никто не заставлял, как при царе Петре, напиваться допьяно и публично творить разные непотребства. Царь Федор Алексеевич предпочитал другие развлечения. При нем было создано независимое издательство при государственном финансировании, в котором печатали в основном светские книги. Ну, а теперь про столь любимое вами военное дело. В русской армии появились ручные гранаты, едва ли не первые в европейских армиях, и стали унифицировать полевую артиллерию. Активно строились пограничные укрепления, отодвигая все дальше и дальше на юг дикое поле. Достойно сожаления то, что, забыв о царе Федоре Алексеевиче, мы забыли и о тех славных победах русского оружия, которые были одержаны в годы его правления. В первую очередь, это так называемые чигиринские походы. Но немного предыстории. От своего предшественника Алексея Михайловича Тишайшего царю Федору достался довольно странный договор с Австрией о взаимопомощи. Вена в стиле своей обычной подлой политики воевать чужими руками, хотела втравить Россию в войну с Турцией, а сама остаться в стороне. Что, собственно, и произошло после смерти Алексея Михайловича. Польский король Ян Собеский, разбитый османами под Львомом, пошел на позорный мир, уступив Турции всю Украину. Австрия тоже вышла из войны, и Россия один на один осталась с Османской империей. Но полковник Косагов и думный дворянин Иван Иванович Ржевский, не смейтесь, именно такая фамилия была у славного военачальника, выбили турок и примкнувших к ним казаков гетмана Дорошенко из Чигирина. А потом в двух ожесточенных сражениях в 1677 и 1678 годов разбили турецкие армии, которые возглавлял опытный и жестокий военачальник Ибрагим Паша по прозвищу Шайтан. Турки и союзные им татары понесли огромные потери. Правда, во время последнего похода Чигирин был разрушен почти до основания и оставлен русской армией. Но в полевом сражении турки были разбиты. Однако победой над османами воспользовались битые турками поляки. Зная о больших потерях, которые понесли царские рати, они стали угрожать России, требуя вернуть им левобережье Днепра. В общем, все это лишний раз подтверждает, что нам никогда не везло с союзниками. «А что творилось на других рубежах тогдашней России?» — поинтересовался я. «Да, в общем, ничего особенного», — ответил профессор. «На Яйке и под Тобольском тамошние казаки вели непрекращающуюся войну с местными кочевыми племенами, которые совершали набеги на русские селения и кочевья союзных России степняков. На Дальнем Востоке маньчжуры готовились напасть на русские форпосты в тех краях Нерчинск и Албазин». «Вообще же», — с улыбкой сказал профессор Архангельский, «я могу рассказывать о тех временах до бесконечности. Интереснейшее было время, многообещающее. Жаль только, что царь Федор Алексеевич умер так рано. Если бы он прожил еще лет 20, то, возможно, история России пошла бы совсем по другим путем». Профессор вздохнул и добавил: «Как бы мне хотелось увидеть все это собственными глазами». Я мысленно поставил профессору еще один плюсик и подумал, что профессора нужно брать и брать тепленьким. Такой будет работать не за деньги и не за страх, а за самую, что ни на есть, совесть и идею. Итак, Сергей Викентич, сказал я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал спокойно и официально, сейчас я буду говорить, а вы будете слушать, не перебивая. Договорились? Несколько испуганный профессор утвердительно кивнул, и я продолжил. Профессор, скажите, вы патриот своей страны? Да, конечно, удивленно ответил он, а потом спросил, а какое это, собственно, имеет значение? Большое, сказал я. То, что я вам сейчас расскажу, с одной стороны, составляет государственную тайну Российской Федерации, а с другой стороны, имеет непосредственное отношение к тому, что вы мне сейчас рассказали. Даете ли вы слово хранить в тайне все то, что вы сейчас от меня услышите? Да или нет? Профессор в ужасе прикрыл рот рукой. «Вы создали! О, Боже!» «Без комментариев!» — жестко оборвал его я. «Вы будете молчать, да или нет?» После некоторого колебания профессор наконец сдался. «Да, буду», — твердо ответил он. «Итак, что у вас за тайна такая?» «Сергей Викентьевич, слушайте». Я посмотрел на лицо профессора. На его лбу выступили капельки пота, а лицо раскраснелось от волнения. «В рамках программы создания оружия на новых физических принципах курируемый мной институт разработал аппарат, позволяющий осуществлять перемещение во времени». После этих слов профессор, привставший было, чтобы лучше меня слушать, чуть не сел мимо стула. Но, слава богу, в последний момент удержался от падения на пол. Выждав, пока он немного придет в себя, я продолжил. В настоящий момент у нас есть выходы в точки в историческом и доисторическом прошлом. Мы называем их площадками. О них я вам сейчас расскажу. Полный список площадок, вы уж извините, я вам пока сообщать не буду. Но среди них есть одна, соответствующая 7 февраля 1680 года. Если вы согласны сотрудничать с нами, то могу обещать вам место главного научного консультанта в соответствии с вашей специализацией и возможностью повышения до научного руководителя соответствующей группы. «Ну как, вы согласны?» — спросил я у профессора, ставшего сейчас похожим на охотничью собаку, сделавшую стойку. «Если да, то тогда вступайте со мной. Уже завтра вы сможете попасть туда, куда не ступала еще нога ни одного историка мира. Вы, как Гагарин, будете первым, кто увидит 8-летнего царевича Петра, 7-летнюю царевну Наталью, сможет лично облобызать ручку 23-летней царевне Софьи и поздороваться с государем всея Руси, Федором Алексеевичем. Как вы правильно заметили, тогда еще ничего не было предрешено. А за свою нынешнюю работу вы не беспокойтесь. Согласно всем официальным документам, вы будете числиться в длительной командировке». Кажется, своим предложением я его убил и закопал. Профессор даже дышать перестал. Потом он лихорадочно облизал губы и кивнул. «Да, товарищ Одинцов, я согласен. Что вас интересует в первую очередь?» «Эка его пробрала». Подумал я, аж с господина на товарища перешел. Но вслух сказал совсем другое. В настоящий момент в целях достижения полной стратегической внезапности при подготовке военной операции государственного значения нас интересует возможность размещения в прошлом армейских тренировочных лагерей и секретных научных лабораторий. При этом мы должны вступить в дипломатические контакты с местными властями в Москве с целью ускоренной модернизации российского государства, по нашему мнению, готовому пойти по пути альтернативному петровским реформам. В любом случае, модернизация необходима, ибо если Россия ее не проведет, то ее ждет судьба Индии и Китая, то есть она станет колонией господ европейцев. Но при всем при том, не хотелось бы платить за эту модернизацию такую дорогую цену, какую заплатила Россия при Петре Первом. Профессор задумался, потом кивнул и сказал, «Я согласен, господин Одинцов, что дальше?» «Хорошо», — ответил я, — «тогда собирайтесь, профессор, нам нужно отправляться в путь». «А как же все это?» — он обвел руками стеллажи с книгами, журналами, массивный, явно допотопный компьютер, стопки лазерных дисков. «Профессор», — строго сказал я, — «вы правильно заметили, что мы идем в разведку, а разведчики обычно не обременяют себя лишними вещами. Вот посмотрим все на месте и там решим, где будет располагаться ваша штаб-квартира, в которую вы сможете перевести все это добро и кое-что еще. Так что собирайтесь». Я посмотрел на часы. «Самолет уже нас ждет».